Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 358. Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. Евангелие от Марка, 8 глава, 25 стих. Предполагаю, что первый человек, которого увидел слепой, был Господь Иисус. Ведь слепой был выведен из толпы и мог видеть людей только издалека. Как благодатно смотреть на это лицо! Слепой мог бы смириться с тем, что навсегда остался слепым, если бы не увидел Господа Иисуса Христа. Но если видишь Его, какая радость быть освобожденным от слепоты! Дорогой друг, проси прежде всего о том, чтобы познать и понять Господа Иисуса. Цени учение Христа, ибо оно престол, на котором Он сидит. «Возрастайте в благодати», говорит апостол Петр и добавляет, «и в познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Мы читаем, что Господь велел слепому взглянуть. Если мы хотим видеть, то не должны смотреть под ноги. От пыльной земли не поступает никакого света. Если мы хотим видеть, то нам нельзя смотреть и в себя, так как там темная пещера, полная зла. Мы должны взглянуть вверх. Размышляя о Господе Иисусе и покоясь в Нем, мы должны смотреть на нашего Бога. Наша душа должна рассматривать совершенство своего Господа, а не мечтать о своем собственном совершенстве. Она должна размышлять о Его величии, а не о каком-либо мнимом собственном величии. В нашем тексте повествуется, что слепой в конце мог все ясно видеть. Да, если великий врач посылает больного домой, то можете быть уверены, что исцеление совершилось полностью. Дорогие друзья, не довольствуйтесь тем, что вы спасены. Стремитесь узнать, как вы спасены, почему, каким средством, для чего. Попытайтесь понять различие между ветхим и новым человеком. Не ожидайте, что старая натура путем улучшения станет новой. Этого никогда не произойдет. Стремитесь понять все Слово Божье. Старайтесь охватить истину, которая во всей своей твердости и единстве заключается в Господе Иисусе Христе.